Райский цветок. В давние времена жил в одном городе богатый купец, и была у него одна единственная дочь, красавица. Звали ее Цахик, то есть цветочек. Она и впрямь была нежная и хрупкая, как первый весенний цвет. Вот как-то собрался купец по своим торговым делам в дальние страны и спрашивает у своей дочери: «Что тебе привезти из дальних стран, дочь моя милая, дочь моя любимая?» А дочь подумала-подумала и говорит: «Привези мне, пожалуйста, райский цветок». «Хорошо, привезу», — пообещал отец. Отправился купец в чужие края. Много у него было забот. Ездил он из города в город, из страны в страну, продавал, покупал, обменивал товар. Много повидал, еще больше заработал, но нигде ему не встретился райский цветок. Никто не знал, как он выглядит и где его отыскать. Наконец повстречался купцу в дороге древний старик. «Скажи, мудрый человек, — спросил его торговец, — не знаешь ли ты, где найти райский цветок? Ты давно живешь, может быть, что-нибудь слышал о нем?» «Знаю я, где растет райский цветок», — отвечал старец. «Укажу тебе дорогу к нему. Но будь осторожен, белый дев стережет его». Но разве предостережение мудрого старца могло остановить любящего отца? И купец тут же отправился по дороге, которую ему указал старик. Долго ли он шел, коротко ли? Наконец пришел он в дивный сад и увидел райский цветок. Недолго думая, наклонился и сорвал его. Вдруг разразилась страшная буря. Померк солнечный свет, и словно из-под земли перед купцом выросло ужасное чудовище. Взглянул на него купец и онемел от страха. Много он повидал на своем веку, но сейчас не мог понять, кто перед ним, то ли зверь, то ли человек. И вдруг чудище заревело человеческим голосом: «Почему ты сорвал мой цветок? Теперь ты должен умереть! Ты должен умереть!» Эхом отозвалось по всему саду. Полуживой от ужаса купец склонился перед чудовищем. «Пощади меня, о могущественное создание! Я старался не для себя. Моя единственная дочь просила привезти этот цветок». «Я пощажу тебя», — проревело чудище. «Только если ты взамен своей жизни отдашь мне дочь». «Я согласен», — прошептал купец. «Но если так, то я дарю тебе жизнь. Возвращайся домой, но помни, как только гора, что видна из твоего окна, станет белой, открывай дверь. Это значит, я, могущественный белый дев, пришел за твоей дочерью». Возвратился купец в родной дом мрачнее ночи. Красавица-дочь бросилась к нему навстречу, обняла за шею и поцеловала. «Вот, дочь моя милая, твой подарок. Привез я тебе райский цветок», — сказал отец, тяжело вздохнув. Обрадовалась дочь, взяла чудесный цветок и унесла к себе. Не решился купец рассказать ей, какой ценой достался ему этот райский цветок. Молча хранил он свою страшную тайну, думая о ней дни и ночи напролет, и становился все мрачнее и печальнее. И вот однажды утром подошел купец к окну и увидел, что выпал снег, и гора побелела. Зарыдал бедный отец. Со всего дома сбежались слуги и стали спрашивать его, что случилось. А купец больше был не в силах скрывать свое горе и рассказал им об обещании отдать дочь чудовищу. «Белый Дев уже у порога», — причитал купец. «Видите, гора стала белой. Это его знак. Он пришел забрать мою единственную дочь, мой цветочек». «Не плачь, отец», — ответила дочь. «Я пойду с белым Девом. Чему быть, того не миновать». Тем временем у ворот раздался страшный грохот. Белый Дев ворвался в дом, страшно рыча. «Где цветок? Где она? Отдайте ее мне!» От его рева и ледяного дыхания деревья в округе затрепетали и замерзли. Что оставалось сделать бедным людям в селении? Одетые в свои лучшие одежды, с райским цветком в руках вышла Цахик навстречу белому Деву. Чудовище победно рассмеялось, схватило прекрасную девушку и умчалось прочь. Там, где пронеслись крылья Дева, поднялась страшная буря, затмившая небесный свет. А когда она улеглась, все, что было на ее пути, обледенело и погибло. Чудовище спрятало красавицу в самом глубоком ущелье у горы Арарат. Там, в мрачном подземелье, покрытом льдом, стоял хрустальный замок белого Дева. Раз в году Дев покидал свое ледяное убежище и вырывался наружу. Снежным ураганом проносился над землей, уничтожая все живое и оставляя за собой холод и страх. Заточив пленницу в своем замке, белый Дев умчался прочь и самозабвенно кружил над миром. Повсюду наступила суровая зима. В одиночестве бедная Цахик провела несколько месяцев. И вот однажды, в самом начале весны, как раз перед возвращением белого Дева, ей удалось бежать. Вернулось чудовище и видит, сбежала пленница. Дев пришел в ярость, собрал воедино все свои злые силы и бросился в погоню. Обернувшись снежной бурей, понесся он за беглянкой, свистя и шипя, словно гигантский змей. Тем временем девушка уже была у подножия горы Арагац. Оглянулась она и поняла, белый Дев вот-вот настигнет ее. Он был уже совсем близко, свирепый и ужасный. Почувствовав его леденящее дыхание, Цахик испуганно закричала, взывая о помощи, ждать которой было неоткуда. Но вдруг случилось чудо. Гора Арагац распахнула перед ней волшебную дверь. Девушка вошла в нее и оказалась внутри горы. Дверь тут же закрылась перед самым лицом злобного белого Дева. В бешенстве чудовище со всей силы ударило по вершине горы Арагац своими крыльями и заревело. «Где Цахик? Где она? Отдайте ее мне!» Но красавица была уже далеко. Она шла вперед и вперед, и, наконец, оказалась у ограды чудесного сада. Прислушалась девушка и вдруг поняла, что тысячи разноголосых звуков, которыми был наполнен сад, сами собой складываются в странную песню. «В изумрудном дворце золотой гроб, а в нем, заколдованный силами злыми, лежит наш Арин, как будто бы спит, и в целом мире от этого скорбь. Он спит, но однажды придет пора, и в сад за ним примчится голубка и та, что жизни полна и добра, разбудит его ладонью хрупкой». Цахик вошла в сад. Он еще больше наполнился ликующими звуками и радостными голосами. «Вот идет она, наша царевна, сюда! Сюда, здесь, суженый твой! Теперь он восстанет из темного плена, наш храбрый Арин, очнись, наш герой! Теперь он поднимется, славный царевич, могучий и славный Армонлин, и в мире весенний ветер повеет. Рассеются чары Дева, как дым, и жизнь на земле возродится вновь, цветы расцветут, и придет любовь. Девушка прошла через поющий сад и увидела дворец из изумруда. Она поднялась по сверкающим ступеням. В самом центре дворца стоял золотой гроб, в котором лежал прекрасный молодой царевич. Он был ни жив и ни мертв. Он едва дышал. Как только Цахик увидела его, ее сердце сжалось от горя. Она заплакала, склонилась к царевичу и поцеловала его. Капли ее слез упали на его юное лицо, и вдруг случилось чудо. Царевич медленно открыл глаза и поднялся. Это был он, заколдованный Арин Армонлин. «Кто ты, прекрасная девушка?» — спросил Арин Армонлин. «Как ты смогла прийти сюда?» И Цахик рассказала ему все о том, как она стала пленницей Белого Дева и сбежала от него, а Дев бросился за ней в погоню. «Я слышу его адский рев», — сказал царевич. «Он заколдовал меня несколько месяцев назад, наслав на меня глубокий сон, подобный смерти. Он делает так каждый год. Я нахожусь здесь до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не разрушит его злые чары. Ты, Цахик, одна из тех, кто смогла разбудить меня. И теперь я пойду и сражусь с Белым Девом». Встал Арин из золотого гроба, взял свой огненный меч и вышел на бой с чудовищем. И сошлись в битве две силы не на жизнь, а на смерть. И бились они так, что земля и небо поменялись местами. Белый Дев ревел, как грозовая туча, а царевич Арин Армонлин смело разил его своим мечом. И вот он нанес последний удар Деву. Дрогнули горы, съежилось чудовище, зашипело, и белой змеей уползло в свое глубокое ущелье у горы Арарат. А на земле торжествовал победу прекрасный воин Арин. Счастье вернулось в долину Аракса. Вскоре Арин Армонлин обвенчался с прекрасной Цахик. Природа расстелила перед супругами дивный ковер из тюльпанов и роз. Повсюду звучали гимны влюбленным, а на небосводе раскинулась яркая радуга и свежая. Весеннее солнце улыбнулось миру. С тех пор это повторяется каждый год. Белый Дев околдовывает прекрасного Арина Армонлина, и каждый год его злые чары бессильны перед прекрасной и хрупкой, как цветок, Цахик.